Глава 12. Проклятие. Габриэль. Прислонившись спиной к стене, я погрузился в воспоминания. Перед мысленным взором пронеслось, как кристалл с Алфеем доставили на рассвете, и как долго ловцы заполняли на этого мага досье в книге Цитадели. Причем двое мужиков, чтобы сэкономить время, вписывали разные данные одновременно. Один на левом листе, второй на правом. Разместить в самом надежном угле красной зоны. Вручая кристалл, дал мне указание один из них. Крепкий с виду лысый тип. Когда они ушли, я почитал написанное и был сильно изумлен. Перечень преступлений, совершенных темным магом, занял 4 листа. И помимо стандартного набора в виде приворотов, заклятий и человеческих жертвоприношений, там были особо впечатляющие вещи. Этот сумасшедший тип не только объявил себя правителем Черной долины, но даже заявил, что имеет право стать королем всей страны, ибо, по его мнению, сын престарелого короля Джона Мудрого, мой кузен Грегори II, взошел на трон Дракардии совершенно незаконно. Логики в этих словах не было никакой. В его разум не вмещалось, что Грегори с рождения являлся наследным принцем, причем единственным сыном монарха. Здесь было престолонаследие по прямой линии, без вопросов и сомнений. Впрочем, чего еще ожидать от психа? Но ум у него был изворотливый, а магическая сила оказалась сильно недооценена. Он сумел выбраться из стазиса в пространственном кармане и выйти через кристалл уже вечером. Выбраться из цитадели он не смог, а вот развеять защитный контур моих личных покоев — вполне. Я был готов ко всему, кроме того, что запертый в кристалле особо опасный преступник, которого я должен был стеречь, предстанет передо мной, едва я расслаблюсь в горячей ванной после тяжелой тренировки. Схватив за волосы этот безумец, попытался меня утопить. От такого внезапного, наглого и откровенно безумного нападения у меня произошел спонтанный выброс магии, который моментально заморозил все помещение, включая воду, в которой я лежал. Так я сам себя заключил в ледяной панцирь, что дало Алфею еще немного времени. Этот тип успел наложить на себя охранное заклинание, и на него мой холод не действовал. Пока я обращался в разъяренного дракона, попутно кроша, сковавший все тело лед, маг дико расхохотался, назвал меня черепашкой и обрушил на мою голову мощное заклятие. Он застал меня в процессе частичной трансформации. Так что крылья так и остались трепыхаться за спиной, только стали кожистыми и обрели острые роговые выступы. Драконий хвост преобразился в подобие скорпионского, на шее и затылке выросла грива, а руки и ноги превратились в львиные лапы. Туловище тоже обрело форму, как у льва. Во рту появилось еще 2 ряда острых зубов, а на морду стало жутко смотреть в зеркало. Смешались человеческие и львиные черты. Этого откровенно ржущему Алфею показалось мало, и он одарил меня еще толстым черепашьим панцирем с прорезями для крыльев. Я собрал в кулак всю свою волю, весь магический резерв и попытался стряхнуть с себя чужеродную магию. Но все, чего смог добиться, разбил прочный панцирь. Он с глухим звоном посыпался на ледяной пол. Но даже этому маг очень изумился. Видимо, понял, что недооценил стража цитадели. «Ого, какой сильный мальчик! Жаль только, что слепой, как котенок. Не видишь дальше собственного носа», — заявил Алфей. Я не понял этой фразы. В душе прокатилась холодная волна опасения, что он на меня еще и слепоту наведет. Но обошлось. Попытался рявкнуть на него «сними заклятие», но из груди лишь вырвался рев, от которого содрогнулись стены. «Тише, котик, тише!» Взмахом руки пригвоздил он меня к полу. «Могучий гаденыш!» Находиться в обличье мантикоры было крайне странно, непривычно, и вообще это сильно нервировало моего дракона. «Сними защиту с цитадели и выпусти меня!» — потребовал маг. В его черных глазах, казалось, плясали огни преисподней. «Тогда даю слово, что ты не пострадаешь!» Не в силах ответить внятно, я презрительно покачал головой с густой гривой. «Последний шанс, котенок! Выпусти меня, и останешься цел!» С угрозой прищурился Алфей. В ответ из моей пасти вырвалось пламя, которое опалило сапоги темного мага. Миг, и его ноги до колена уже были охвачены огнем. «Упрямый мальчишка!» — взревел от боли и ярости колдун. Он попытался сбить пламя, но у него ничего не получалось. В мою сторону с его ладони полетел темно-серый фаербол, вошедший в мою грудь в районе сердца. Я ощутил острую боль, зашипел и выгнулся дугой от этой агонии. «Отныне ты обречен превращаться в мерзкое чудовище, переполненное яростью, и в каждый такой оборот будешь утрачивать контроль над собой. Оставляю тебе прощальный подарок, страж». С его ладони сорвались искры, которые превратили полотенце в прозрачную колбу с алой розой внутри. Я в ответ мог лишь рычать, извиваясь. «Следи за лепестками, всего их 40. Когда опадет 15, ты окончательно утратишь нормальный облик. 30, и тебя покинет разум. А когда роза скинет последний лепесток, в тот день ты присоединишься ко мне за гранью. Встретимся на том свете, как старые друзья». Расхохотался сумасшедший маг, полыхая в огне. «Но я все же оставлю тебе лазейку. Ты сможешь избавиться от проклятия, но только если тебя искренне, от всей души полюбит невинная дева, захочет стать твоей женой и согласится обрести с тобой связь истинной пары. Правда, сомневаюсь, что кто-то из драконец отважится стать второй половинкой для такого монстра. Но ничего, ты, главное, пытайся. Ведь любовь творит чудеса». Хриплый, безумный хохот перерос в дикий вопль, раздался хлопок, и то, что было темным магом, осело пеплом на пол моей ванной комнаты. Боль ушла, и я смог выровнять дыхание. С трудом, но сумел из мантикоры обратиться в дракона, а потом принять человеческий вид. Если этот чокнутый маг не соврал, у меня теперь была лишь одна возможность справиться с проклятием и выжить. Надо найти ту, которая сможет принять меня таким, какой я есть, и полюбить. И она должна согласиться во время венчания на обряд обретения истинной пары. На такое была способна лишь драконица. С дамами других рас все было по-другому. Человеческие девушки и гномихи вообще не воспринимали магию истинности. А эльфийки и феи обретали истинного только среди сородичей. Так что Грегори прекрасно знал, на что меня сейчас обрекал.